Харли? А в истории с бомбой он спас неудачно вложенный капитал. Во втором случае он понимал, что Колин больше не станет полагаться на мастерство сестры. Но способен ли Харли на такой шаг? И потом, ведь Харли знал, что не я лечу с Колином, а майор думал, что самолет поведу я. Как крысы в клетке мечутся, ловят свой собственный хвост, а выхода нет, как и у меня. Я вздохнул. Какая польза без конца прокручивать в голове имена, когда у меня нет и 50% нужной информации? Что же делать? Начать или не начать собирать недостающие факты? Если не начну, преемник майора Тайдермина вертится где-то рядом и на днях устроит еще какой-нибудь химический трюк с самолетом. Если начну, опять влезу в еще большие неприятности. Мысленно я бросил монету, орел или решка. И в тот же момент подумала Нэнси, если я не возьмусь за расследование сам, а буду буквально и метафорически валяться на траве, то буду думать только о том, о чем и думать противно. Скверная перспектива. Хуже и не бывает. Я вскочил и решил начать с Энни Вилларс. Она стояла в поддоке в темно-красном платье без рукавов, седые локоны аккуратно выглядывали из-под черной соломенной шляпы, выглядевшей скорее как генеральская фуражка, чем как женская шляпка. А в 10 шагах ее властность подавляла, в 3 шагах человек слышал ласковый голос, видел отнюдь не агрессивные нежные губы и понимал, что бархатная перчатка свободно облекает стальную руку. Энни Вилларс беседовала с герцогом Уэссексом. Когда я подходил, она говорила: «А если вы, Бобби, согласны, мы попросим Кенни Бейста работать с этой лошадью. У нового парня нет чувства ритма, в этом причина всех его ошибок. А Кенни Бейст, несмотря на все свои грехи, знает, как распределить время скачки». Герцог кивнул великолепной головой и благожелательно улыбнулся. А в этот момент они заметили меня, и оба повернулись навстречу с дружелюбным выражением. У нее обманчивым, у него привычным. «Мэтт», — улыбнулся герцог, — «друг мой, какой великолепный день!» «Прекрасный, сэр», — согласился я, — «если вычеркнуть из памяти палатку в Арвикшире. У моего племянника Мэтью, помните его?» «Конечно, сэр». «Так, скоро день его рождения, и он хочет...» «Он мечтает, чтобы в качестве подарка я разрешил ему полетать на самолете. С вами», — сказал он. «Только с вами». «Я сделаю это с большим удовольствием», — улыбнулся я. «Хорошо, очень хорошо. Тогда... как, по-вашему, мы это устроим?» «Я договорюсь с мистером Харли, сэр». «Хорошо, очень хорошо». «Мэтью приедет завтра и останется у меня, поскольку у него кончились занятия, а мать его где-то в Греции. Так что, вероятно, на следующей неделе». «Уверен, сэр, что все будет в порядке». «Вероятно, я тоже полечу с вами», — счастливым тоном добавил герцог. «Бобби, нам пора пойти посмотреть, как седлает вашу лошадь», — терпеливо напомнила Энни. «Боже мой, конечно», — он посмотрел на часы. «Поразительно, как быстро проходит день. Пойдемте». Он еще раз широко улыбнулся мне и покорно пошел следом за Энни, которая стремительно направилась к боксам, где седлали лошадей. Я купил программу скачек. В очередном заезде участвовала двухлетняя кобыла герцога по кличке Тандерстикс. Я стоял и смотрел на герцога и Энни, которые наблюдали, как проводят Тандерстикс по парадному кругу. Он с невинной гордостью, она с непроницаемым видом. А даже при своей неопытности я заметил, что парень, не чувствовавший ритма, плохо провел скачку, слишком далеко вырвался вперед на первой трети дистанции и слишком отстал на последней. «Просто счастье, что цвета герцога такие неброские», — подумал я. Герцог принял поражение с очаровательной доброжелательностью, утешая Энни, мол, в следующий раз молодая кобыла покажет лучшие результаты. «Уверяю вас», — говорил герцог, — «она же еще жеребенок». Энни мягко улыбнулась ему, соглашаясь, и наградила жокея взглядом, который прожег бы дыру в стальной броне.